Том 2, глава 8, пронзая небеса, часть 2, той же ночью, Цинь Юй сидел, скрестив ноги, в своей комнате. Каждую ночь он практиковал древнее драконье искусство, чтобы превратить святую энергию Вселенной во внутреннюю, которая затем автоматически рассеивалась в окружающем пространстве, частично оседая на тканях тела. Вот и сейчас Цинь Юй сосредоточенно следовал технике древнего драконьего искусства. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то увидел бы, бесчисленные струйки святой энергии завихрились вокруг Цинь Юя с бешеной скоростью. Их количество поражало. Их было так много, что этот ураган святой энергии неожиданно слился в однородный голубоватый туман. Все тело Цинь Юя оказалось скрыто за неясной завесой из голубого тумана, проглядывали лишь его нечеткие очертания. Материализация энергии. Материализация святой энергии Вселенной из легенд. Даже эксперт уровня Синтянь, увидев эту картину, был бы напуган. Скорость поглощения святой энергии – самый точный индикатор увеличения могущества человека. Материализация святой энергии говорит о том, что прогресс практикующего достиг ужасающих темпов. По легендам, шансы не обладали достаточной скоростью поглощения святой энергии Вселенной, чтобы вызвать к жизни подобный феномен. То есть даже сяньтини не были способны на материализацию энергии. Но, как ни удивительно, прямо сейчас материализация святой энергии наблюдалась вокруг тела юноши 16 лет, практикующего внешние техники. Лицо Цинь Юя в этот момент было пунцовым. Его тело сотрясало мелкая дрожь, а на лбу выступила испарина. На лице застыло выражение замешательства и боли. Однако потоки святой энергии продолжали стремительно вливаться в тело Цинь Юя. Почему это происходит? Откуда столько святой энергии? Изумленно подумал юноша. Когда он применил древние драконьи искусства, святая энергия со всей округи послушно и с большой скоростью устремилась к его телу. Но она была чересчур послушна и слишком отзывчиво откликнулась на его команды. Цинь Юй неожиданно поглотил в 10 раз больше святой энергии, чем обычно, и за очень короткий период времени. Неужели это опять метеоритная слеза? Цинь Юй машинально подумал о загадочном кристалле, но уже в следующую секунду на его губах возникла горькая улыбка. «Господи, ты меня просто убиваешь!» В этот момент яростный поток святой энергии устремился в его меридианы. Если по тропинке, способной вместить от силы человека 3, пройдет взвод солдат по 10 человек в ряд, а если это не взвод, а целая армия, можно представить, что случится с тропинкой в этом случае. В данный момент каналы Цинь Юя были чрезвычайно перегружены. Количество святой энергии Вселенной в его каналах было куда больше, чем в прошлом, они попросту не были на такое рассчитаны. Слишком много святой энергии — это еще хуже, чем слишком мало. Что мне теперь делать? Цинь Юй ощущал боль, его меридианы были на пределе. Он делал все возможное, чтобы ускорить циркуляцию святой энергии по каналам, но энергии было попросту слишком много. Даже просто направлять ее в таких условиях было затруднительно. Это как если бы инструктору, с трудом успевающему кое-как уследить за сотней новобранцев, дали на обучение 1000 человек. Адская боль. Неужели мне суждено погибнуть из-за разорванных в клочья каналов? Цинь Юй криво улыбнулся. Поначалу я подумал, что это метеоритная слеза, благословение небес. Но, кажется, она обернулась проклятием. Такого количества энергии мои каналы точно не смогут вынести. Цинь Юй чувствовал, как боль пронизывает каждую клеточку его тела. Его меридианы были рассчитаны на куда меньший поток энергии, они годами привыкали и адаптировались к постепенному увеличению нагрузки. Как они могли выдержать внезапное увеличение потока энергии в 10 раз? Цинь Юй мог только бессильно смотреть, как его каналы начали рваться на части. ФИС один из каналов, наконец, не выдержал давления и начал рваться. Дело дрянь. От лица Цинь Юя моментально отлила вся кровь. ФИС каналы по всему телу начали рваться от нагрузки один за другим. Отец, я думал, я все же смогу чего-то добиться и помочь тебе. Но похоже, я оказался еще более бесполезен, чем полагал. Цинь Юй был разочарован. Однако, несмотря на отчетливое дыхание смерти, он не испытывал ни страха, ни сожалений. Может быть, отец будет горевать, когда я умру. Пришла ему в голову глупая мысль. В тот момент, когда он погрузился в эти несвоевременные размышления, метеоритная слеза испустила серию волн чистой энергии, которые раз за разом прокатились через все тело Цинь Юя. Эти таинственные волны обладали странной силой, которая незамедлительно принялась восстанавливать разрушенные каналы. Более того, Обновленные каналы казались ощутимо более широкими, чем прежде. Ах, Цинь Юй остолбенел. Он молча наблюдал за разворачивающейся перед его внутренним взором картиной. Похоже, метеоритная слеза оказалась не такой простой, как он думал. Впрочем, даже так новые каналы не могли вместить в себя это чудовищное количество святой энергии. После нескольких секунд циркуляции энергии по меридианам напряжение снова достигло пика, и каналы снова начали разрушаться. На этот раз Цинь Юй не предавался отчаянию. Он терпеливо ждал появления таинственных потоков чистой энергии из метеоритной слезы. И мистический кристалл не разочаровал Цинь Юя. Из метеоритной слезы снова разошлись по всему телу волны чистой энергии, а его каналы снова начали стремительно восстанавливаться и укрепляться. Через короткое время ни одного поврежденного канала не наблюдалось, и они снова стали еще шире, чем были до этого. Разорвать, сшить, разорвать, сшить. Несмотря на колоссальное количество святой энергии, после многократного повторения этого процесса каналы, наконец, смогли выдержать этот напор. Цинь Юй был спасен, однако боль от постоянного разрушения каналов была непереносимой. Даже боль от тренировок границ блекла по сравнению с этой пыткой. Завершив циркуляцию по меридианам, мощный поток внутренней энергии хлынул в его динь-тянь и начал рассеиваться во всех направлениях. Тело Цинь Юя непрерывно впитывало эту рассеянную энергию, как песок, и с каждой каплей внутренней энергии его мышцы и кости становились все сильнее и прочнее. Однако время шло, и скорость поглощения внутренней энергии его мышцами и костями становилась все меньше и меньше. 4 часа спустя Цинь Юй медленно открыл глаза. Как я и думал, при увеличении нагрузок тело становится сильнее и способно усвоить больше внутренней энергии. Вчера интенсивность тренировок была раз в 10 выше. Хотя я сейчас практиковал древнее драконье искусство лишь 4 часа, количество энергии, которую я пропустил через себя, было также раз в 10 больше, чем в прошлом. Цинь Юй внезапно осознал, что все его лицо было в поту. Более того, из-за нестерпимой боли от разрыва каналов вся его одежда была насквозь пропитана потом. После того, как мои кости и мышцы поглотили такое сумасшедшее количество внутренней энергии, Цинь Юй нанес несколько быстрых ударов руками и ногами, рассекая застоявшийся воздух. Я чувствую, что меня переполняет сила. Глаза Цинь Юя засверкали от возбуждения. После одного единственного дня тренировки он уже мог так отчетливо ощутить свой прогресс. Эта скорость была пугающей. 2 года, ха, столько мне не понадобится. На его лице возникла уверенная улыбка. Он не стал гадать, сколько времени займет путь до пика Хаутянь. Он решил тренироваться изо всех сил, и пусть факты говорят сами за себя. Время шло. Цинь Юй начал тренироваться, как одержимый. Он окончательно отбросил всякую осторожность в плане увеличения нагрузки и полностью посвятил себя преследованию пределов человеческой выносливости. Если бы даже Синтянь увидел его тренировку, то ужаснулся бы этому безумию. Подобные методы тренировки были чистым самоубийством. С утяжелителями в 300 цзинь, Цинь Юй брал в каждую руку по куску скалы весом в несколько сотен цзинь. После этого он бегал на максимальной скорости в течение 1 часа. Затем он отбрасывал камни в сторону и нырял в озеро, не снимая утяжелители. После 100+ кругов он вылезал из воды и снова брался за камни. Это было за пределами здравого смысла. Как может человек выдержать такое? Однако вот он, Цинь Юй, живой и счастливый. Все его показатели, прочность тканей, гибкость, подвижность, росли день ото дня. Его взгляд становился все острее и свирепее. Цинь Юй постоянно проверял силу одной руки, не снимая дополнительного груза в 300 цзинь. И эти цифры постоянно росли: 300 цзинь, 400 цзинь, 450 цзинь, 550 цзинь, 700 цзинь. Но при всем этом прогрессе, не было никаких признаков, что он хоть сколько-нибудь приблизился к своему пределу силы для одной руки. Какой силой обладает рука эксперта на пике Хаутянь? 700, 800 цзинь? В конечном итоге, всего за 1 год Цинь Юй обошел этот теоретический предел экспертов Хаутянь. Его сила, ловкость и даже сопротивление атакам постоянно бросали вызов устоявшимся представлениям о пределах возможностей для экспертов внешних практик на континенте таящегося дракона. И при всем при том, Цинь Юй продолжал развиваться, не выказывая ни малейшего признака замедления. А поскольку в его теле не было ни грана энергии Синтянь, это означало, что при всех его возможностях он все еще оставался на уровне Хаутянь. Сложно было себе и представить, насколько вырастут его характеристики, когда он, наконец, достигнет пика Хаутянь. Можно сказать, что его достижения противоречили здравому смыслу жителей континента Цаньлун. Это было настоящее чудо в мире практики внешних техник. Том 2, глава 9, камень в камне, часть 1, высота горы Дунлань составляла 3000 метров. Разумеется, склоны такой высокой горы были покрыты густым лесом, в котором даже водились различные дикие звери. Однако сейчас в одной из отдаленных чащоб горы Дунлань туда и обратно с невероятной скоростью металась человеческая фигура. Эта фигура обладала ловкостью пантеры и цепкостью обезьяны. В какой-то момент этот человек даже взлетел в воздух на несколько десятков метров и приземлился в развилке дерева, откуда тут же перемахнул в следующую. Самое пугающее заключалось в том, что, несмотря на чудовищную скорость, воздух оставался абсолютно недвижим. Внезапно фигура резко нырнула вниз с высоты нескольких десятков метров, и с раскатистым всплеском исчезла под поверхностью небольшого лесного озера. Нефритовая поверхность озера пошла крупной рябью. Это безымянное озеро было настолько чистым, что на его дне можно было разглядеть даже мелкую гальку. Ох, хорошо-то как! Цинь Юй внезапно показался на поверхности воды. Он тряхнул головой, во все стороны полетели брызги. Прошло уже полтора года, как Цинь Юй нашел метеоритную слезу. Полгода назад он по физической силе догнал Мань Дуна, этого общепризнанного силача. Его ловкости вовсе не имело себе равных. А если учесть, что обычное оружие уже не могло даже оцарапать его кожу, то можно было представить, насколько улучшились гибкость и прочность его мышц. Хотя Цинь Юй не носил перчаток, он спокойно мог пальцами дробить давешние синие камни. При этом кожа на его пальцах не загрубела ни в малейшей степени. Это шло вразрез с учениями Чжао Юньсина. Как человеческие пальцы могли быть настолько прочными, оставаясь при этом чувствительными? Опять же, согласно пониманию Чжао Юньсина, если Цинь Юй догнал его по силе или даже перегнал, то он уже достиг так называемого пика уровня Хаутянь. Однако, все характеристики тела Цинь Юя продолжали улучшаться с невероятной скоростью. Осознавая всю абсурдность своих успехов, он решил на время уйти в леса, подальше от людей, поскольку слуги в особняке и так уже начали перешептываться. В горном лесу не было недостатка в булыжниках и валунах. Помимо всего прочего, здесь были идеальные условия для отработки его навыка маневрирования, танца семи звезд в лунном свете. Здесь, в лесной чаще, не было никаких дорог, только самые всевозможные препятствия. Что еще нужно для практики навыка маневрирования? За какие-то полтора года сила моей руки достигла 1000 цзинь. Если подумать, то Цинь Юй едва заметно усмехнулся. Прим. W. Напомню, 1 цзинь равно 0,5 кг сила руки, поднимающий груз, и сила руки, наносящий удар, это две совершенно разные вещи. Гораздо сложнее поднимать что-то, чем нанести равный по силе удар. Если человек может поднять груз массой 1000 цзинь, то сила его направленного удара будет определенно выше веса камня даже в 10000 цзинь. Даже Мань Дун, известный своей грубой силой эксперт внешней практики, был бы ошеломлен такой подавляющей мощью. За последние полгода я ни разу не снимал эти утяжелители на 300 цзинь. Насколько быстрее я стану, если все же сниму, подумал внезапно Цинь Юй. Если бы кто-то услышал, о чем он думает, он бы ушам своим не поверил. Только что Цинь Юй с невероятной скоростью и проворностью метался по лесу. Его скорость была даже выше, чем у обычных внешних экспертов. Оказывается, все это время он нес на себе дополнительный вес в 300 цзинь. Бам! Поножи, наручи и рубаха из черного золота с грохотом полетели в сторону. Ха-ха, попробуем теперь. Цинь Юй внезапно вылетел из воды, будто выпущенная из лука стрела. Достигнув верхней точки, он расслабленно качнул телом и неожиданно завис. Да, завис в воздухе, хоть и лишь на 2-3 секунды. Это был показатель того, как искусно он научился использовать силы ветра с помощью навыков маневрирования. ВЗЗЗ. Цинь Юй чуть изменил положение тела и пулей устремился к земле. Бам! Оттолкнувшись от земли, он тут же растворился в воздухе со слабым шуха. Деревья и исполины вокруг начали беспорядочно сотрясаться. Неясный шуршащий звук с быстротой молнии сновал между ними. Стоп! Цинь Юй внезапно снова возник возле озера. Его глаза возбужденно блестели. Когда я снял эти утяжелители, моя скорость увеличилась на порядок, если не больше. Скорость действительно поражает, однако, Цинь Юй нахмурился, на такой скорости сопротивление воздуха становится поистине чудовищным. Даже с моим танцем семи звезд в лунном свете я не могу полностью нейтрализовать встречный ветер. Чем выше скорость, тем сильнее сопротивление воздуха. До этого Циньюй с легкостью справлялся с сопротивлением ветра, но без утяжелителей его скорость вышла на новый уровень. Техника маневрирования просто не поспевала за его скоростью. Что ж, кажется, я еще недостаточно силен. Надо продолжать упорно трудиться. Мне уже самому интересно, когда же я достигну предела. Во взгляде юноши читались страсти и энтузиазм. В то время, когда Циньюй тренировался в лесах горы Дунлань, особняк Хуэйян имперского дворца, столица царства Чу. В этом поместье жила императорская наложница Юй, и сегодня ночью император Сян Гуан почтил ее своим визитом. После любовных утех император Сян Гуан заснул в объятиях наложницы Юй. Две фрейлины за дверью клевали носом, но изо всех сил старались держать глаза открытыми. Сян Гуан, забывшийся глубоким сном, внезапно мелко затрясся всем телом. Капли пота выступили у него на лбу. Судя по всему, это был приступ какого-то панического страха. «Нет, нет, не надо, не надо». Сян Гуан низким и растерянным голосом повторял одни и те же слова. Иногда проскальзывали и другие фразы, но что именно он говорил, разобрать было невозможно. Однако в какой-то момент он дернулся особенно резко, и наложница Юй, мирно спавшая подле него, проснулась. «Ваше Величество, Ваше Величество, что с вами, Ваше Величество?» Видя сильно покрасневшее лицо Сян Гуана, имперская наложница Юй запаниковала. «Умри!» Не открывая глаз, император внезапно закричал и с силой взмахнул руками, отбрасывая наложницу в сторону. Бам! Тело женщины рухнуло с кровати. Когда она сумела сесть, в уголке ее губ показалась кровь. Наложница неверяще глядела на Сян Гуана, поскольку император всегда был к ней особенно благосклонен. В этот момент Сян Гуан также пришел в чувство. Увидев наложницу в таком плачевном состоянии, угрюмое выражение на его лице не смягчилось ни на йоту. «Эй, кто-нибудь, позовите императорского доктора». После этих слов Сян Гуан перестал обращать какое-либо внимание на наложницу. Он наделся и, даже не взглянув на нее, вышел из комнаты. Короткое время спустя, Сян Гуан появился в императорском кабинете. Мужчина с ястребиным носом и в черных одеждах почтительно встал рядом. «За три провинции восточного региона отвечает Ян Ли, так?» – холодно спросил Сян Гуан. «Да, Ваше Величество», – почтительно ответил тот. Сян Гуан внезапно встал, уставился на мужчину с ястребиным носом и процедил. «Объедините все собранные данные о Циньде и принесите мне. Также увеличьте надзорные силы в восточном регионе. Я не верю, что у него лишь 600 тысяч солдат. Вы должны все как следует расследовать. Я хочу знать, какие козыри он припрятал в рукаве. Ян Ли за все эти годы так ничего и не нашел. Он действительно бесполезен. С этого момента секретную службу в трех восточных провинциях возглавит Чжэнь Сюй. Передайте приказ Ян Ли возвращаться». «Да», — ответил слуга и опустился на одно колено. «Можешь идти», — Сян Гуан махнул рукой. Человек с ястребиным носом сделал едва заметное движение и внезапно исчез из кабинета. Сян Гуан продолжал смотреть в сторону выхода, но мыслями он уже был не здесь. «Если я не узнаю доподлинно все, что касается Циньде, то я не смогу спокойно спать». Сян Гуану постоянно снился этот навязчивый кошмар, в котором его убивает Циньде. Больше всего он боялся, что принц-покоритель Востока каким-то образом узнает правду о том инциденте, и поэтому он страстно желал уничтожить клан Цинь. Однако это была одна из крупнейших семей, столетиями контролировавшая три восточных провинции царства Чу. У этой проблемы были настолько глубокие корни, что решить ее одним махом не представлялось возможным даже для императора. В данный момент Сян Гуан мог рассчитывать только на результаты расследования. Если он действительно обнаружит признаки восстания, то он обрушит на клан Цинь всю мощь империи. Если же Циньде действительно ничего не знает и не планирует восстание, то проблема также будет решена. Этот идиот Ян Ли совершенно бесполезен. Но уж Чжэнь Сюй-то наверняка все выяснит. Циньде, лучше бы ты не знал о том случае. Правь себе своим востоком. Если же ты действительно что-то замыслил, в глазах Сян Гуана зажегся холодный огонь. Том 2, глава 10, камень в камне, часть 2, рядом с небольшим озером в лесу на горе Дунлань. Прошло уже целых 10 дней, Цинь Юй привалился к огромному валуну спиной. Покусывая травинку, он смотрел на озеро с несколько беспомощным выражением на лице. Цинь Юю уже исполнилось 18 лет. Последние 10 лет его тело безостановочно перестраивалось и улучшалось. После получения метеоритной слезы этот процесс ускорился многократно. Он действительно летел по жизни, ярко пылая, прямо как метеор. Однако некоторое время назад Цинь Юй заметил, что его прогресс начал постепенно замедляться. И вот, за последние 10 дней не было ни одного улучшения, несмотря на самые жесткие тренировки. Похоже, я, наконец, достиг пика могущества уровня Хаутянь. Цинь Юй внезапно рассмеялся. Сколько там сила руки у экспертов на пике Хаутянь? 700, 800 цзинь, на сегодняшний день я могу, не снимая утяжелителей, поднять 1400 цзинь одной рукой. А если избавлюсь от дополнительного груза, то и все 1500. Ловкость. По сравнению с физической силой, его ловкость была на еще более высоком уровне. К тому же, с помощью техники маневрирования, которую он разработал сам, он уже мог нейтрализовать сопротивление воздуха даже на максимальной скорости. На максимальной скорости Цинь Юй попросту исчезал из виду. Необходимо было иметь действительно хорошие рефлексы, чтобы хотя бы суметь за ним уследить. Сила, ловкость, чувствительность, сопротивляемость. Цинь Юй вышел далеко за рамки человеческих способностей по каждому из этих параметров. В плане чистой силы даже эксперты уровня Синтянь ему уступали. Однако Синтяни могли использовать внутреннюю энергию Синтянь, поэтому в бою против них Цинь Юю пришлось бы туго. Что ни говори, а эксперты уровня Синтянь, благодаря энергии Синтянь, стояли на более высоком уровне развития. Они принципиально отличались от экспертов уровня Хаутянь. Если мне удастся пробиться сквозь горлышко между уровнями, то я достигну уровня Синтянь. Но я практикую внешние техники. Что мне сделать, чтобы этого достичь? Прошептал Цинь Юй. Пока что идей не было. В конце концов, никто еще не достигал уровня Синтянь через тренировку тела. Внезапно в небе раздался крик орла. Следом послышались свист рассекаемого воздуха. И Цинь Юя обдало воздухом. Огромный орел спикировал вниз и приземлился возле него. Сяхэй, ты вернулся. В этот раз тебя не было целых 3 дня. Паршивец, я уж думал, ты забыл про меня. Проговорил Цинь Юй, непринужденно потрепав орла по его короне на голове. Только ему позволялось прикасаться к этим золотым перьям, других людей Сяхэй близко к ним не подпускал. Черный орел стал еще крупнее, чем 2 года назад. Просто стоя на когтистых лапах, он достигал 2 метров в высоту. А когда он расправлял крылья, Цинь Юй мог спокойно развалиться у него на спине. Корона на его голове раньше была цвета чистого золота, но сейчас в ней появилась нотка красного цвета. Теперь его хохолок стал походить на языки пламени. Черный орел возмущенно поглядел на Цинь Юя и даже захлопал крыльями. Цинь Юй, увидев это, рассмеялся. Они с Сяхэем были вместе уже столько лет, что он мог мгновенно понять смысл любого его движения или выражения глаз. «Ладно, ладно, я понял. Не забыл, не забыл», — улыбаясь, сказал юноша. Только теперь орел успокоился и даже слегка кивнул. Цинь Юй снова прыснул. «Сяхэй, иди-ка сюда. Мы уже давно не сражались друг с другом. Устроим спарринг». С этими словами Цинь Юй мгновенно ринулся к орлу. Его кисть сложилась в форме когтя и обрушилась на орла. Черный орел игриво тряхнул большой головой и легко заблокировал удар взмахом крыла. Когда рука Цинь Юя столкнулась с крылом Сяхэя, звук был такой, будто это была сталь. Хоть пальцы Цинь Юя были даже сильнее, чем у знаменитого короля Орлиный Коготь, энергия его удара не смогла навредить орлу. «Твои черные перья по прочности уже догнали черное железо». Цинь Юй отступил на шаг, видя, что вся мощь его пальцев способна оставить лишь легкую отметину, да и то лишь на внешних перьях, он невольно ощутил беспомощность. Черные перья Сяхэя имели металлический отблеск и были чрезвычайно острыми. Его крылья были полностью покрыты перекрывающимися слоями перьев, но свирепая энергия удара Цинь Юя не смогла даже пробить ее внешний слой. По одному этому можно было судить, насколько чудовищной была защита черного орла. Довольный Сяхэй гордо поднял голову и суматошно замахал крыльями. «Не будь таким заносчивым! Эх, похоже, придется использовать этот трюк!» Цинь Юй быстро расстегнул и отбросил в сторону наручи и поножи из черного железа, а также рубаху из черного золота. В тот же миг он ощутил, что его тело стало легким, как перышко на ветру. Защита черного орла была невероятна, но его атака была еще более пугающей. Своими когтями он был способен рвать черное железо. Они определенно могли считаться эквивалентом оружия сянь-класса топового грейда. Впрочем, тело Цинь Юя было способно выдержать удар даже оружия из черного железа, не говоря уже о когтях черного орла. Хе-хе, ну что, готов к ощипыванию. Тело Цинь-Юя превратилось в молнию. Да, единственное решение – скорость. Скорость орла в воздухе была очень быстрой, но и на земле он был исключительно подвижен. Тем не менее, Цинь-Юю с его феноменальной ловкостью он все же проигрывал. Если, конечно, юноша снимал утяжелители. Вжих. Тело Цинь-Юя превратилось в размытую тень. Он безостановочно менял траекторию движения, отталкиваясь от деревьев и валунов. Когда его скорость достигла максимума, стало казаться, что он атакует черного орла одновременно со всех сторон. Расправив крылья, Сяохэй тоже задвигался с огромной скоростью. Ему также несложно было постоянно менять направление движения с помощью легких взмахов крыльев. Все его тело было создано для скорости, так что оно почти не встречало сопротивления ветра. Человек и орел непрерывно обменивались стремительными ударами. «Получи, перст живого алмаза!» Указательный палец Цинь-Юя стрелой метнулся вперед и вонзился прямо в грудь орла. Это был его сильнейший пальцевой удар, но и он смог повредить лишь небольшую часть перьев из плотного слоя, защищавшего грудь черной птицы. Сяохэй рассердился не на шутку. Неожиданно его скорость удвоилась. Со стороны сражения сейчас напоминало битву теней. «Аво, взбесился, что ли?» – воскликнул Цинь-Юй. Его скорость также достигла максимума. Двигаясь согласно своей технике маневрирования, танцу семи звезд в лунном свете, он в этот момент действительно выглядел так, будто танцевал в свете луны. Его тело стремительно скользнуло Сяохэю за спину, а его руки ни на секунду не переставали наносить удары. Скорость черного орла была, безусловно, велика, но каждое его движение фиксировалось Цинь-Юем еще в самом начале. Техника маневрирования Цинь-Юя использовала силу ветра, а при каждой атаке Сяохэя потоки воздуха меняли свое направление, что тут же становилось известно юноше. Внезапно, воздух прорезал разъяренный крик орла. Гордая птица, наконец, окончательно вышла из себя. Хуу, хуу, Сяохэй с невероятной частотой начал махать крыльями, как безумный. Практически мгновенно вокруг образовался кромешный ад. Все деревья поблизости пригнуло гигантским вихрем. Ветки отламывались и присоединялись к буйству ветра. И, естественно, этот ужасающий ветер оказал самый неблагоприятный эффект на Цинь-Юя с его техникой маневрирования. Цинь-Юй улыбнулся. Опять все тот же трюк. С этими словами Цинь-Юй устремился на север. Они сражались уже несчетное количество раз, поэтому отлично знали все техники противника. Поэтому, столкнувшись с этим приемом черного орла, Цинь-Юй, не мешкая, рванул сюда. Каменный лес. Это название говорит само за себя. В каменном лесу все пространство было усеяно булыжниками, валунами и скалами. Впрочем, после нескольких масштабных сражений Цинь-Юя со своим орлом, все небольшие камни либо унесло, либо они рассыпались в пыль. Теперь здесь остались только самые крупные валуны весом от нескольких тысяч цзинь. Цинь-Юй непринужденно сновал между скалами каменного леса. Сяохэй черной молнией следовал за ним по пятам. В плане скорости он не сильно уступал Цинь-Юю, но он был далеко не столь подвижным и маневренным. Цинь-Юй легко менял направление движения, он мог мгновенно сменить направление на противоположное, даже мчась на полной скорости. Бам, бам, бам, бам. Цинь-Юй непрерывно атаковал орла руками, используя всевозможные стили, включая рубящие, колющие удары или даже просто удары кулаком. Сяохэй не оставался в долгу, его главным оружием были крылья и клюв. Свои острые когти орел не использовал, ведь для этого ему пришлось бы взлететь. В таком случае Цинь-Юю бы просто пришлось дожидаться его атаки, поскольку он не умел летать. Такая схватка была бы совсем скучной. Бам! Черный орел взмахнул крылом, Цинь-Юю вернулся, и крыло врезалось в огромный валун за ним. Крылья Сяохэя были действительно невероятно твердыми, так что валун тут же развалился на куски. Цинь-Юй внезапно ударил птицу ладонью по шее, но легким движением крыльев орел также ушел от атаки. Мощный удар Цинь-Юя пришелся на другой валун. Естественно, эта скала также не выдержала такого обращения, поскольку по силе и твердости ладони Цинь-Юй давно обогнала эксперта ладони железного песка из тех восьми приглашенных великих мастеров. Каменному лесу, простоявшему здесь бог знает сколько тысячелетий, действительно не повезло, что эти двое выбрали его для своих яростных схваток. «Хах!» — воскликнул Цинь-Юй, внезапно взмывая в воздух и обрушивая мощнейший удар на орла. В этот момент Сяохэй оказался прижат к скале. Казалось, ему некуда отступать, но неуловимым движением крыльев огромная птица внезапно легко сместилась в бок на несколько метров. Колоссальный удар ладонью обрушился на тот огромный валун, который стоял прямо за спиной улизнувшего орла. Бум! Скала раскололась на части, но Цинь Юй почему-то застыл. Сяхэй, давай закончим. Когда Цинь Юй ударил по валуну, он почувствовал, что что-то не так. Реакция скалы на удар была слишком сильной. Разумеется, когда он разбивал другие валуны, он тоже чувствовал отдачу, но на этот раз она достигла такого уровня, что у него до сих пор ныла ладонь. Услышав юношу, орел также подошел поближе, с сомнением разглядывая расколовшуюся скалу. «Это... что это?» Цинь Юй изумленно рассматривал находку, багрово-красный кусок скалы. «Нет, это больше было похоже на кусок кристалла. Камень, способный испускать красный свет, уже вряд ли можно называть камнем. Кто бы мог подумать, что внутри огромной скалы весом в 10 тысяч цзинь окажется этот светящийся красный кусок кристалла. Он был довольно большим, по пояс Цинь Юю, и почти идеально цилиндрической формы. Если точнее, то это был стержень, только очень короткий и толстый. По толщине он был где-то с бедренную кость. Цинь Юй обхватил кристалл двумя руками и почувствовал, что от него исходит тепло. А во, тяжелый, удивился он. Масса кристалла была такова, что ему пришлось изрядно напрячь руки, чтобы его поднять. Глаза юноши от удивления полезли на лоб. Ничего себе, сроду бы не подумал, что этот маленький стержень будет весить под 2000 цзинь. Том 2, глава 11. Мастер-кузнец, часть 1. Что же это за штука такая? Цинь Юй, нахмурившись, пристально разглядывал огненный кристалл в своих руках. Этот кристалл необычно тяжелый, да еще и будто полыхает. При этом он даже теплый на ощупь. Цинь Юй видел множество различных сокровищ в поместье отца, да и масса книг, прочитанных в туманном особняке, давала о себе знать. Так что на континенте Цаньлун было немного сокровищ, о которых он не знал. Однако у него не было ни малейшего представления о том, чем может быть этот красный кристалл. Цинь Юй позволил кристаллу выпасть из рук. Раздался грохот. Чудовищная тяжесть кристалла была налицо. Сперва проверим его на прочность. Этот кристалл такой тяжелый, да и тот факт, что он не пострадал после моего удара, от которого рассыпалась на кусочки скала, говорит сам за себя. Прочность этого материала должна быть очень высокой. Цинь Юй сложил кисть когтем и применил технику искусства орлиного когтя. Его рука нанесла стремительный удар по кристаллу. Чистый металлический звук поплыл в воздухе. На поверхности красного камня не осталось ни царапины. Хис Цинь Юй невольно втянул воздух. Он чувствовал, что все его 5 пальцев слегка онемели и задрожали. В этот удар только что он вложил все свои силы, но даже так на кристалле не осталось ни царапины. Прочность этого материала действительно была феноменальной. Цинь Юй нахмурился и погрузился в раздумья. Внезапно, ему в голову пришла мысль, и он повернулся к орлу. «Сяхэй, не хочешь проверить этот кристалл на прочность?» Сяхэй пару раз оживленно тряхнул головой. Взмахнув крыльями, он взлетел, после чего спикировал на таинственный кристалл и схватил его своими острыми когтями. Снова раздался чистый металлический звон, но кристалл по-прежнему оставался девственно чист. Сяхэй отпрыгнул в сторону и обескураженно стрельнул глазами в сторону Цинь Юя, будто тот был виноват в том, что его острые когти потерпели фиаско. Цинь Юй был изумлен не меньше орла. Только через некоторое время он, наконец, пришел в себя, и его глаза радостно засверкали. «Ха-ха, вот так удача! Когти Сяхэя даже черное железо рвут, как бумагу. Они как минимум эквивалентны оружию Сянь-класса. А раз они бессильны против этого кристалла, то это, как минимум, бесценный материал для изготовления артефактов. Так, теперь опробуем на нем меч Юйчан. Вжих!» Цинь Юй взмахнул рукой. Черная тень мелькнула в воздухе и обрушилась на пламенеющий кристалл. Раздался звон. Сжимая в руке черный меч, Цинь Юй возбужденно рассматривал лежащий перед ним камень. Такой огромный кусок драгоценной породы – это настоящее сокровище. Возможно, из него получится выковать даже сянь-оружие высокого грейда. Меч Юйчан был мечом сянь-класса низкого грейда. Руда и минералы подвергались сложному процессу обработки, чтобы из них можно было выковать по-настоящему сильное оружие, и полученный в итоге клинок куда прочнее, чем те материалы, из которых он был сделан. Например, метеоритная порода, из которой был изготовлен меч Юйчан, определенно не выдержала бы удара этим мечом. Этот красный кристалл обладал действительно впечатляющей прочностью, раз даже этот черный клинок не смог оставить на нем отметину. На такое были не способны даже материалы сянь-класса среднего грейда. Это руда высокого грейда или даже лучше. Глаза Цинь Юя возбужденно блестели. Нормальным людям сложно было и вообразить, какой притягательностью обладает для экспертов боевых искусств первоклассное оружие. И Цинь Юй, разумеется, не был исключением. Он уже предвкушал, какой невероятный клинок сможет получить из этого кристалла. Поскольку он даже в необработанном состоянии оказался прочнее, чем меч Юйчан, то выкованное из него оружие. Сяхэй, давай вернемся в особняк. Цинь Юй скинул куртку и завернул в нее кристалл. После этого он бережно прижал сверток к груди. Он не имел права демонстрировать всем и каждому подобное сокровище. Лично его это не слишком волновало, но таковы были порядки в поместье. Даже оружие класса меча Юйчан должно было храниться в секрете, не говоря уже о таком бесценном артефакте, как этот багровый кристалл. Сжимая в объятиях сверток весом в 2000 цзинь, Цинь Юй незамедлительно вернулся в туманный особняк. Наверное, только он, с его новыми возможностями, и мог с такой легкостью транспортировать подобный груз. Туманный особняк. Цинь Юй с расслабленным выражением лица вышел из секретной комнаты. Нести 2000 цзинь из самых глубин леса было немного утомительно. Юноша с довольной улыбкой повел плечами, разминались. Он не мог сдержать возбуждения. Когда отец услышит о моей находке, он точно будет в восторге. Цинь Юй с улыбкой двинулся к покоям Лянь Яня. Неожиданно к нему сзади приблизились две фигуры. Одной из них оказался юноша, ростом чуть выше Цинь Юя, а второй была прелестная девчушка в зеленом платье. Юноша был статным и крепким, тогда как девушка отличалась изящными чертами лица. Она буквально распространяла вокруг себя ауру хрупкости и элегантности. «Братец Юй», при виде Цинь Юя, лицо девушки тотчас просветлело. Она тут же подбежала к нему и с укором проговорила. «Братец Юй, в этот раз ты отсутствовал несколько дней подряд. Ты совсем позабыл меня. Сиалу, как только я освобожусь, я обязательно найду время, чтобы провести его с тобой». Цинь Юй ласково погладил девушку по голове. Это был никто иной, как Сиалу и ее брат Тешань. Они осели в поместье и стали учениками Лянь Яня. Сиалу не любила сражения и смертельные схватки, так что она лишь практиковала внутренние техники. Большую часть времени она проводила за игрой на флейте. Нефритовая флейта у нее за поясом была подарком Цинь Юя. «Ты вечно говоришь, когда освобожусь то, когда освобожусь все, но сам постоянно занят. Братец Юй, почему бы тебе не сделать перерыв?» Несколько раздосадованно спросила Сиалу. Это обещание она слышала уже множество раз, но лишь боги ведают, когда у третьего принца действительно появится свободное время. Сделать перерыв, взгляд Цинь Юя на мгновение опустел. За все время с 8 до 18 лет количество раз, когда он позволял себе что-то, хотя бы отдаленно напоминающее перерыв, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Он встречал каждый новый день с непреклонной решимостью приложить все силы к тренировкам, чтобы как можно быстрее стать сильнее и стать достойным помощником для своего отца. «Сиалу, перестань валять дурака», — Тешань укорил сестру, после чего с улыбкой повернулся к Цинь Юю. «Ся Юй, ты ищешь учителя, верно? Он отдыхает во дворике». «Отлично, тогда я сперва пойду поговорю с дедушкой Линем». Цинь Юй махнул им на прощание и направился во двор. Сиалу, печально провожая его взглядом, сморщила носик и проговорила. «Братец Юй всегда занят. Когда он вообще последний раз отдыхал?» Девушка провела в туманном особняке уже почти 5 лет, так что, разумеется, она знала, насколько изнурительным тренировкам подвергал себя Цинь Юй. «Не говори так, Сиалу. Ся Юй отличается от нас. Хоть он и сын принца-покорителя Востока, он все равно выбрал внешние практики, самый болезненный путь боевых искусств. Я помню свой шок, когда я впервые попал в это поместье и увидел, как он раз за разом погружает руки в железный песок». Тешань помолчал немного, словно заново переживая эту сцену. «Подобная тренировка возможна только в том случае, если сила пальцев уже достигла определенного уровня. Если бы Цинь Юй с самого начала начал тренировать пальцы на железном песке, то им бы пришел конец». На лице Тешиня было написано изумление. С силой опускать руки в железный песок, его пальцы должны были испытывать чудовищную боль. Говорят, нервные окончания кончиков пальцев связаны напрямую с сердцем. «Сиалу, ты и представить себе не сможешь, какую боль ему пришлось вытерпеть. И это лишь один из видов тренировок границ, которые он проходил каждый день. С рассвета до заката он бросал вызов границам человеческих возможностей. Это постоянная пытка и хождение по границе между возможным и невозможным. И он ведет такую жизнь с 8 лет. В его взгляде, брошенном вслед юноше, не было ничего, кроме безграничного восхищения. У Сиалу заблестели глаза. Для нее братец Юй всегда был беззаботным и добрым, как огромное теплое солнце. Но, невзирая на статус сына принца-покорителя Востока, этот юноша ежедневно проходил через подобные пытки, начиная с 8 лет, даже когда Цинь Юй получил метеоритную слезу. Если он хотел использовать фантастические свойства этого артефакта, ему так или иначе необходимо было в очередной раз достичь предела своих возможностей. Он без устали тренировал свои пальцы, пока они не начинали болеть так, будто вот-вот сломаются. Он выполнял глубокие приседания с грузом, пока мышцы ног не начинали скручивать спазмы боли, а голова не начинала гудеть, как пустой котел, по которому кто-то раз за разом бил чем-то тяжелым. Только когда он достигал очередной границы, метеоритная слеза высвобождала свою невероятную силу. Если хочешь чего-то достичь, сперва за это нужно заплатить. Чтобы достичь своей нынешней силы, пришлось заплатить и Цинь Юю. Очень дорого заплатить. Во дворике своих покоев на шезлонге расположился Лянь Янь, потягивая чай и наслаждаясь безмятежностью момента. «Дедушка Лянь», заслышав знакомый голос, Лянь Янь невольно заулыбался так, что в уголках глаз показались морщинки. Он повернулся к Цинь Юю и со смешком проговорил: «Ся Юй, тебя нынче почти невозможно увидеть. Что-то случилось? Нечасто ты возвращаешься в поместье засветло». Лянь Янь никогда не мог сдержать радость при виде Цинь Юя, как если бы юноша был его родным внуком. Цинь Юй прошел во дворик и направился к нему. Он хотел найти хорошего кузнеца, который смог бы управиться с красным кристаллом. И, столкнувшись с этой задачей, он, естественно, первым делом решил спросить совета Лянь Яня. Том 2, глава 12. Мастер-кузнец, часть 2, дедушка Лянь, я нашел слиток невероятно ценной породы. По моей оценке, это должен быть материал сянь-класса высокого грейда. Первые же слова Цинь Юя заставили расслабленного Лянь Яня подпрыгнуть от удивления. Он неверящими глазами посмотрел на юношу. Через какое-то время он, наконец, пришел в себя и строго произнес: «Ся Юй, не шути с такими вещами. Руда сянь-класса высокого грейда. Даже многие эксперты уровня синь-тянь могут лишь мечтать о таком сокровище. Оружие, выкованное из такого материала, будет, несомненно, обладать невероятными свойствами. Как можно просто взять и найти столь ценную руду?» Для жителей континента Цаньлун оружие разделялось лишь на две категории – мирского и сянь-класса. Оружие сянь-класса по качеству делилось на три грейда. Тоже можно было сказать и про материалы. Даже у принца-покорителя Востока, с его огромным влиянием, в арсенале хранилось лишь несколько десятков клинков. Большинство из них имели низкий грейд, несколько были среднего грейда, и лишь два клинка – высокого. «Дедушка Лянь, стал бы я тебя обманывать, я рубанул мечом Юйчан для проверки, но не оставил на слитке даже царапины. Разве на это способна руда более низкого качества?» — поспешил объяснить Цинь Юй. «Ты не смог оставить даже царапины мечом Юйчан?» Лянь Янь понял, что в таком случае этот слиток определенно должен быть материалом сянь-класса высокого грейда. «Ся Юй, как этот кусок руды выглядит? Насколько он большой?» «С кулак». Ценность найденных материалов была пропорциональна их объему. Из слитка размером с кулак можно было выковать короткий меч или нож. «С кулак?» Цинь Юй поднял брови. Загадочный багровый кристалл, который он нашел, был примерно 1 метр длиной, а толщиной был с бедренную кость взрослого человека. Это было куда больше кулака. «Меньше. В таком случае из него выйдет только кинжал или что-то подобное. Но и это чудесно. По крайней мере, у тебя будет собственное оружие сянь-класса верхнего грейда», — с улыбкой сказал Лянь Янь. Цинь Юй, наконец, понял, что он имел в виду, и, не сдержавшись, засмеялся. «Дедушка Лянь, все немного не так. Слиток, который я нашел, куда больше и выглядит, как метровый стержень толщиной с бедренную кость. Он куда больше кулака», — сказал он, показывая руками. Лянь Янь выпучил глаза, а на его щеках даже появился лихорадочный румянец. «Стержень, метровый стержень», — с трудом проговорил он. Лянь Янь не был беззаботным юношей, как Цинь Юй. В его голове стремительно проносились сотни мыслей. Такой большой кусок ценной породы, да еще и верхний грейд сянь. Его, вероятно, хватит на несколько десятков клинков. И это будет оружие высшего качества, Сянь класса высшего грейда, никак не меньше. Несколько десятков таких клинков, это просто абсурд. Разумеется, это правда. Можешь даже не сомневаться. Цинь Юй слегка растерялся из-за повторяющихся вопросов. Он просто не осознавал, насколько невероятным это событие было в глазах Лянь Яня. Кто не засомневается в своих глазах, если увидит падающий с чистого неба пирог? «Быстрее, отведи меня, я хочу взглянуть», — нетерпеливо сказал Лянь Янь. Цинь Юй кивнул и немедленно повел его в подземную секретную комнату. Добравшись до подземной комнаты, Лянь Янь горящими глазами уставился на пламенеющий красный кристалл. Камень испускал мягкое красноватое сияние. Гладкий кристалл, настолько прозрачный, что внутри можно было рассмотреть даже мельчайшие вкрапления. Лянь Яню хватило одного взгляда на кристалл, чтобы понять, что перед ним бесценное сокровище. Любые жемчуга и драгоценные камни будут казаться на его фоне дешевыми безделушками. Лянь Янь хлопнул себя рукой по поясу. Внезапно, в его руке оказался пурпурный гибкий меч. Клинок в мгновение ока распрямился и предстал во всей своей красе, после чего превратился в размытую линию и обрушился на багровый кристалл. Все верно, в глазах Лянь Яня зажглась свирепая радость, когда он исследовал место удара. Даже мой гибкий меч пурпурное сердце не смог его повредить. Это точно Сянь Ру до верхнего грейда. Лянь Янь повернулся к стоявшему рядом Цинь Юю и серьезно проговорил. Ся Юй, такую бесценную находку необходимо доставить во дворец принца. Если ты хочешь получить оружие высшего качества, то обратись к господину Хаю, мастеру-кузнецу. С таким количеством материалов, даже если ты закажешь ему оружие и комплект брони, все равно еще что-то останется. Полагаю, эти остатки можно было бы отдать твоему отцу, как считаешь? Услышав слова Лянь Яня, Цинь Юй просветлел. Оружие, изготовленное из таких бесценных материалов, определенно будет высшего качества. Если передать в распоряжение отца такие клинки, то он точно найдет им достойное применение в предстоящей войне. А самого Цинь Юя никогда особо не беспокоили деньги или сокровища. Не вопрос. Мне понадобится лишь десятая часть этого кристалла, остальное я отдам отцу, ответил Цинь Юй с улыбкой. Лянь Янь одобрительно посмотрел на юношу. Ох, Ся Юй, ты еще так молод, но уже способен устоять перед таким сокровищем. Твой дух действительно намного сильнее, чем у обычных людей. Когда человек может легко устоять перед великим искушением, он, несомненно, выделяется на общем фоне, а его разум силен. Если практикующий боевые искусства эксперт хочет иметь возможность развиваться, он должен в равной степени тренировать как тело, так и дух. Под внимательным теплым взглядом Лянь Яня Цинь Юй истушевался. «Дедушка Лянь, не смотри на меня так, ты меня смущаешь». Все это Цинь Юй проговорил с таким застенчивым видом, что Лянь Янь расхохотался. Человек должен тренировать не только свое тело. Цинь Юю через многое пришлось пройти, у него был цепкий и стойкий ум. Каждый раз, когда он переступал через очередной предел своих физических возможностей, он ментально закалялся. Тренировки границ начались для него в 8 лет, так что, естественно, в ментальном плане он был куда сильнее обычных людей. Одинокие люди вообще часто вырастают независимыми и стараются полагаться только на себя. Кроме того, одиночество способствует размышлениям. Размышлениям о жизни, о целях и приоритетах. И чем больше человек размышляет, тем лучше он понимает окружающий мир и себя самого. Цинь Юй был не исключением. Еще ребенком он часто в одиночестве подолгу молча наблюдал за звездами. Позже, из-за всего, что с ним произошло, его самосознание окончательно сформировалось. Сейчас он уже абсолютно точно знал, каким человеком он хочет быть. Для него на первом месте всегда и во всем будут члены семьи и кровные узы. Что касается денег или сокровищ, если он имел достаточно, чтобы покрыть базовые потребности, то зачем ему что-то еще? Если человеку хватит 20 тысяч лян серебра до конца своей жизни, то зачем ему желать 100 тысяч? С подобными размышлениями, неудивительно, что Цинь Юй не был жадным человеком. Прим. Дубль В. 1 лян равно 50 г, то есть 20 000 лян равно 1000 кг. У людей есть мечты. У Цинь Юя тоже была мечта. На первом месте для Цинь Юя всегда шла любовь близких, а потом уже его личная мечта. Без того и другого он бы ничем не отличался от куклы. У Цинь Юя кипела кровь каждый раз, когда он продирался сквозь очередную границу. Он обожал ближний бой, ему нравилось это хождение по узкой грани между жизнью и смертью, когда исход поединка мог решиться в одно мгновение. Мечтой Цинь Юя было ярко гореть пламенем жизни, как метеор. Ему хотелось, чтобы вся жизнь была наполнена будоражащими кровь событиями. «Дедушка Лянь, ты уже распорядился, чтобы этот кристалл доставили в поместье?» Улыбаясь, спросил Цинь Юй. «Ты прав, я отдам распоряжение немедленно», торопливо ответил Лянь Янь. Когда дело касалось серьезных вещей, ему не пристало проявлять медлительность. Он тут же покинул комнату. Цинь Юй снова бросил взгляд на багровый кристалл и подумал. «Не думал, что моя находка окажется такой полезной для отца. Похоже, мне действительно повезло на этот раз». После этого он развернулся и, радостно улыбаясь, вышел из комнаты. В уединенном дворике поместья принца-покорителя Востока собралось довольно много народу, включая трех сыновей принца, Лянь Яня и управляющего Гэминя. Рядом с ними также стояли три обнаженных по пояс крепких мужика и степенный господин средних лет в черном одеянии. Все они обступили и пристально разглядывали багровый кристалл. «Удастся ли из него что-нибудь сковать, господин Хэй?» — обратился Лянь Янь к мужчине в черных одеждах. Тот не спешил с ответом. Приблизившись к кристаллу, он распахнул глаза и тщательно изучил каждый квадратный сантиметр его поверхности. Он был полностью поглощен этим занятием. Видя, в каком он состоянии, Цинь Юй и все остальные терпеливо ожидали, не смея отвлекать мастера-кузнеца от работы. Том 2, глава 13, мастер-кузнец, часть 3. После тщательного осмотра на лице мастера появилось невероятно довольное выражение. Он повернулся к Цинь Юю и восторженно проговорил. «Я был уверен, что бесценные материалы такого уровня можно обнаружить только в бескрайней глуши, самом опасном регионе континента. Но третий принц умудрился отыскать нечто подобное на горе Дунлань, в самом обычном месте. Я до сих пор не могу в это поверить. Мне просто повезло», — с улыбкой отозвался Цинь Юй. Мастер повернулся к Лянь Яню и спросил. «Сеньор Лянь, вы проверили, может быть, на горе Дунлань есть и другие ценные материалы?» «Конечно, я первым делом это проверил», — Лянь Янь покачал головой и со вздохом продолжил. «Но, похоже, подобные находки достаются лишь тем, кому это уготовано самой судьбой. Ся Юй ничего не искал, и все же обнаружил этот слиток, тогда как сотни экспертов, которых я отправил в тот район, не смогли найти и пылинки драгоценной руды, даже перевернув весь каменный лес вверх дном и раздробив все валуны». Цинь Фэн рассудительно заметил. «Этого багрового кристалла уже более чем достаточно. Ся Юю было суждено его найти. Так что, даже ничего не найдя после стольких усилий, нам стоит с благодарностью принять этот подарок небес. Ты прав. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо находил такой огромный слиток первоклассной руды». Мастер уставился на кристалл, даже не пытаясь скрыть свой восторг и возбуждение. «Мистер Хэй, вы сможете использовать этот кристалл?» — задал вопрос Цинь Юй. Все вокруг затаили дыхание, дожидаясь ответа мастера-кузнеца. «Кузнечное дело – это не прогулка по парку. Чем выше качество материалов, тем выше требования к умениям кузнеца. Принц-покоритель Востока в прошлом приложил немало усилий и дорого заплатил за то, чтобы заполучить такого мастера, как господин Хэй. Уже более 10 лет этот эксперт трудился в поместье принца». Мастер Хэй покачал головой, повергнув в ступор всех присутствующих. «Я не могу сказать наверняка, пока не попробую». С этими словами мастер рывком стянул свое черное одеяние, оставшись в одних штанах. С горящими от возбуждения глазами и молодой улыбкой на лице он произнес. «Давненько мне не приходилось работать в полную силу. Несите раствор синего пламени», — распорядился мастер-кузнец. «Да». Один из обнаженных по пояс подручных метнулся в мастерскую. Какое-то время спустя он вернулся со стеклянной бутылкой. Внутри плескалась синяя жидкость. Странность заключалась в том, что на поверхности синей жидкости плясали язычки пламени. Мастер принял бутылку, и в следующий момент его руки внезапно начали наливаться кровью. Волна жара хлынула во все стороны. Глаза его трех подручных заблестели. Мастер явно решил взяться за дело всерьез. Уж и не помню, когда такое было в последний раз. Мастер отточил свою технику, искусство небесного горна, до предела. Интересно, насколько сильной она стала? Эти трое мужчин, переговаривающихся в полголоса, были, разумеется, подмастерьями господина Хэя, в чьем обучении принц-покоритель Востока был также очень заинтересован. Цинь Юй, Цинь Фэн, Цинь Чжэн, Лянь Янь и Гэминь также с нескрываемым интересом следили за действиями мастера Хэя. Мастер откупорил бутылку и слегка встряхнул ее в руке. Капля раствора синего пламени упала на багровый кристалл и зашипела, расползаясь. Невероятный материал, даже раствор синего пламени не оставляет на нем следов, изумленно прокомментировал один из подмастерьев. Спустя короткое время раствор синего пламени тончайшей мембраной покрыл всю поверхность багрового кристалла. Мастер Хэй холодно хмыкнул, его глаза вспыхнули. Он вытянул вперед обе руки, и два языка ослепительного пламени обрушились на скрытый под мембраной из раствора синего пламени кристалл. Увы, даже это не оказало никакого видимого эффекта на гладкую поверхность камня. Брат по оружию, как такое возможно? Как этот кристалл может выдерживать воздействие пламени небесного горна и раствора синего пламени одновременно? Воскликнул один из шокированных учеников мастера Хэя. Прим, дубль В. Братьями по оружию у наших китайских друзей называют друг друга не столько соратники, сколько члены одной общности, например, секты, ордена, школы или семьи. Даже сянь-кристалл высшего грейда не способен остаться невредимым в огне небесного горна мастера. Как? Пораженно пробормотал другой подмастерье. Возбуждение в глазах мастера Хэя возросло стократ. Неожиданно его лицо резко покраснело, затем стало мертвенно-бледным. В тот же миг языки пламени в его руках начали уменьшаться в размерах. Однако температура во дворике резко возросла. Силен, ошеломленно подумал Цинь Юй. В этот момент он почувствовал, что он определенно не ровня мастеру Хэю. Даже воздух во дворике, казалось, завибрировал от этого жара. Цинь Юй был, несомненно, прав. Мастер Хэй был не только экспертом в кузнечном деле, он также достиг пика могущества Синьтянь. Он действительно был одним из ценнейших экспертов принца покорителя Востока. Созданная энергией Синьтянь особое пламя явно куда мощнее обычного. Ну, только таким пламенем и можно расплавить руду Сянь-класса, восхищенно подумал Цинь Юй, глядя на мастера. Но когда он перевел взгляд на багровый кристалл, то не поверил своим глазам. Несмотря на царящий вокруг него хаос, багровый кристалл не пострадал ни в малейшей мере. ХМПФ. Лицо мастера внезапно почернело. Бам! Все его тело окуталось пламенем, одежда вспыхнула и осыпалась пеплом, за исключением шортов. Шорты, к удивлению присутствующих, оказались сотканы из нитей черного золота. Разумеется, школа мастера Хэя была хорошо осведомлена, что во время максимального расхода внутренней энергии тело мастера окутывается пламенем. Так что эти шорты из черного золота – настоящее произведение искусства, между прочим, ему подарила школа. Старейшинам пришлось долго копить, чтобы собрать такое количество бесценного металла. Эти шорты, судя по всему, сделаны из того же материала, что и моя рубаха, отметил Цинь Юй. В этот момент языки пламени на ладонях мастера Хэя сжались еще больше, но и огонь при этом стал ослепительно белым. По дворику покатились одна волна иссушающего жара за другой. Все присутствующие были вынуждены отойти на почтительное расстояние. Вот это пламя. Даже тела Синьтяни бы сгорели вмиг от такого жара, не оставив и пепла, восхитился про себя Цинь Юй. Хотя, если подумать, если уж это пламя было способно плавить материалы Сянь-класса, то что для него человеческое тело? Цинь Юй, его братья, Лянь Янь также, как и трое подмастерьев, все пристально всматривались в багровый кристалл, надеясь, что он вот-вот начнет плавиться. Если его даже расплавить не получится, то как прикажешь изготовить из него оружие? Секунды шли, и все глаза были прикованы к этому таинственному камню. Как вдруг, тху, мастер Хэй сплюнул кровью. Чернота сошла с его лица, ей на смену пришла болезненная белизна. В тот же миг весь огонь на его теле опал и сошел на нет. Мастер. Подмастерье уже протягивал ему свежую смену одежды. Закончив одеваться, мастер Хэй взглянул на багровый кристалл и глубоко вздохнул. Затем он повернулся к Цинь Юю и остальным и сказал: «Господа, этот кристалл находится за гранью моих возможностей». Видя его бледное лицо, никто ни на секунду не усомнился, что мастер-кузнец действительно сделал все, что было в его силах. Но как такое возможно? «Господин Хэй, это же вы сковали этот чудесный клинок верхнего грейда несколько лет назад? Почему сейчас вы не в силах даже расплавить этот кристалл?» Удивленно спросил Цинь Фэн, похлопав рукой по рукоятке боевого ножа, висящего у него на поясе. Когда Цинь Фэн достиг уровня Синьтянь, Цинь Дэ решил наградить его и приказал выковать этот меч из куска сянь-руды верхнего грейда. Прим, дубль В. Напоминаю, кажется, я это уже где-то объяснял, но не помню, в какой главе, что боевой нож – это не те армейские или охотничьи ножи, которые можно носить за голенищем, это скорее полноценный меч с односторонней заточкой. Мастер Хэй мельком глянул на боевой нож, мотнул головой и улыбнулся. «Дурень, ты до сих пор не понял? Разумеется, все потому, что качество этого кристалла выше верхнего грейда Сянь-класса». Цинь Юй недоуменно нахмурился. «Разве верхний грейд Сянь не максимальный уровень материалов?» Насколько он знал, оружие, как и материалы, делится на мирской и Сянь-классы. И верхний грейд Сянь-класса в теории должен быть максимальным. «Так о чем же тогда говорит мастер-кузнец? Много вы знаете?» Надменно хмыкнул мастер-кузнец. В сфере кузнечного дела он определенно стоял на самой верхушке, так что мог позволить себе такое отношение. «Это ваша так называемая классификация оружия, состоящая из мирского и сянь-классов, применима только к нам, смертным. Ну а что насчет оружия Шансяни? ХМПФ, даже боевой нож высшего грейда при столкновении с летающим мечом Шансяня будет разрезан, как тонкий прутик», в его голосе сквозила нотка высокомерия. После этих слов воцарилось потрясенное молчание. «Все верно, шансы не могут летать хоть до девятого неба и убивать врагов с расстояния в тысячу ли, к какому же классу относится их оружие. На самом деле, Цинь Юй и остальные не раз слышали, что эти летающие мечи могли разить врагов на огромном расстоянии, причем даже сянь-клинки верхнего грейда не могли от них защитить. Мирской класс, сянь-класс – это все лишь термины, которыми пользуемся мы, смертные. Все, что за пределами этой картины, нам просто не нужно. Смертные не способны и вообразить мир, в котором живут шансини. И если я прав, то этот багровый кристалл, должно быть, является материалом для изготовления оружия шансяни», уверенно сказал мастер Хэй. Цинь Юй взглянул на красный кристалл, такой же целый и невредимый, как и прежде. «Ну и какой толк от этого бесценного кристалла? Его же даже расплавить нельзя, не то что оружие выковать». Цинь Фэн сокрушенно покачал головой. Остальные, включая Лянь Яня с Цинь Юем, беспомощно переглянулись. «В самом деле, если они не могут даже расплавить кристалл, то об использовании его для изготовления оружия придется забыть». Цинь Юй тряхнул головой и улыбнулся. «А, что тут думать? Если уж даже мастер Хэй не смог ничего сделать, то это никому не под силу. Рано сдаешься, третий принц. Да, я тут бессилен. Но есть настоящий грандмастер, которому по силам расплавить и перековать этот кристалл», с усмешкой сказал мастер Хэй. Окружающие невольно уставились на него с сомнением в глазах, не исключая и его собственных учеников. «Настоящий грандмастер, есть мастер, более искушенный в кузнечном деле, чем господин Хэй», недоверчиво спросил Цинь Чжэн. Но мастер лишь уверенно улыбнулся в ответ. «Я открою вам один секрет, только не стоит об этом распространяться. На самом деле, шансини не только непобедимы в бою, любой из них еще и эксперт в кузнечных делах. Все знали, что шансини – непобедимые воины, а их летающие мечи разят без промаха. Но ни один из присутствующих ни разу не слышал о достижениях шансяни в кузнечном искусстве. Любой шансянь может призывать пламя. Это пламя намного могущественнее, чем пламя моей внутренней энергии, которое я продемонстрировал только что. Имея такое пламя, разве выковать оружие не становится легкой задачей? На самом деле, это очевидно, если подумать. У каждого шансеня есть как минимум один летающий меч, но откуда они берутся? Падают с неба, или их все же куют? Мастер Хэй поглядел на них с лукавой улыбкой. Только теперь они, наконец, поняли, что из этого следует. «Я сейчас же пошлю за шансенем Фэн Юй Цзы», торопливо проговорил Лянь Янь. Но в этот момент Цинь Юй глянул вверх и громко свистнул. Затем развернулся к остальным и усмехнулся. «С Сяхуем в скорости никто не сравнится. Мы полетим и пригласим дядюшку Фэна». В этот миг сверху спикировала черная молния. Это был огромный черный орел. Цинь Юй в мгновение ока оказался у него на спине, и Сяхуэй, издав громкий крик, на огромной скорости устремился прочь.